Ты не понимаешь. Рейнар силой сдавил воротник Аниды, из-за чего чародейка мгновенно начала задыхаться. Гнев наверняка почувствовал, что он убивает собственную дочь, с которой пытался договориться, но ему было уже плевать на это. Настоящее безумие охватило его разум, и первоначало не отдавало никакого отчета своим поступкам. Враг уже готов стереть нас в порошок. Пусть и без Аскаила, но они уже готовы начать войну, и для того, чтобы выжить, мне нужен каждый человек. Думаешь, ты доживешь до того момента? С ненавистью прохрипела Энида и попробовала пнуть первоначало в живот. Сапог с силой вонзился в плоть Рейнара, но основателю мира было наплевать на обычные удары смертной девушки, и он продолжал невозмутимо держать чародейку в своей удушающей хватке. «У нас нет времени на ссоры, Энида», неожиданно вернув свой голос спокойствия, произнес гнев и отпустил чародейку. Наследница упала к его ногам и захрипела, пытаясь заглотить как можно больше воздуха. Боль в ее желудке уже прошла, и она очень скоро нашла в себе силы подняться с колен. Оценивающе осмотрев свою дочь, гнев кивнул и снова посмотрел на монолит. «Неважно, как закончится эта ночь, в любом случае, ты должна знать, что в наших рядах уже появились предатели, которые, несмотря на свое прошлое, выступают за возвращение Аскаила, и они уже сделали свои шаги к этому. Нам следует быть осторожными, а твоему другу нужно перестать готовиться к бою с наследником Скверны. Время всегда было против всех, и его пророчеств стоит опасаться больше всего. Это в твоем логове находится сотни демонов, и это тебя людям стоит опасаться больше всего», — с трудом произнесла чародейка. Ее губы очень сильно дрожали, и она была готова снова сорваться на крик, однако нашла в себе силы сдержаться и дать Алексу время на то, чтобы прийти в себя. Охотник уже заполучил свой изогнутый зеленый клинок, но его затуманенные глаза говорили, что он еще не готов помочь чародейке разобраться с гневом, если он действительно собирался сделать это. «Хочешь сказать, что предатель, я?» — отрешенно спросил гнев, глядя на монолит. Невозмутимо наблюдая за маяком, Рейнар всем своим видом показывал, что его абсолютно не волнуют забравшиеся в дом убийцы, а он сам полностью уверен в своей победе. И у него были все основания на такие мысли. Да, чародейка скрестила на своей груди руки и отступила на несколько шагов, стараясь выиграть себе место для маневра, если гнев внезапно набросится на нее. «Ты настоящий предатель, потому что предал самого себя. Первоначало, которое я помню, никогда бы не позволило тварям скверны подойти к своим угодьям. Оно бы никогда не пропустило обычных людей к своему хранилищу и уж точно не позволило бы смертным себя хоть в чем-то укорять. Ты права», — перебил ее гнев и в одно мгновение оказался возле нее. От неожиданности Энида чуть не упала, но Рейнар снова схватил ее воротник, и в этот раз его хватка должна была убить ее, а не удержать. Он силой сдавил ее шею и, превратив свои карие глаза в два огненных уголька, прошипел: «Я слишком размяк, пытаясь жить по правилам остальных первоначал, и предал самого себя. Это был последний раз, когда я забывал себя и позволял отпрыскам Аскаила ставить под сомнение мою силу». Услышав имя своего главного врага, Алекс протрезвел. Зов внезапно отступил, мысли снова стали подвластны охотнику, а чуждая ему эйфория, которая возникла, когда он взял в руки клинок, улетучилась, словно дым. Недоуменно глядя на свой клинок, он с сомнением подумал о том, что мистическое оружие не стоит его разума, но, услышав слабый хрип умирающей чародейки, мигом выбросил все мысли из своей головы и направился ей на помощь. Аккуратно, чтобы не обронить оставшиеся артефакты коллекции гнева и не напомнить о своем существовании. С самого первого момента, как он создал людей, боги, демиурги, даже титаны всех миров поняли, что их мирная жизнь закончилась, и содрогнулись, продолжал Рейнар свое злорадство. Он смотрел в карие глаза чародейки и спокойно ждал, пока она перестанет бороться и решит отойти в пустоту, куда гнев даже не собирался отпускать свою наследницу. «Аскаил был первым из вас, и именно это существо показало истинную натуру всего человечества. Первый человек, первый демон, вы все созданы лишь с одной целью – извращать и уничтожать. Словно вы не успели воспользоваться этим сполна», — подумал Алекс, остановившись в паре метров от гнева. Энида смотрела на него из-за плеча своего создателя. Она чуть ли не умоляла охотника выполнить свое обещание во что бы то ни стало спасти чародейку. Человек из Крансмарка заметил ее взгляд и, коротко кивнув, взял с ближайшей полки еще одно оружие, не желая раньше времени пользоваться мистическим зеленым клинком, и с досадой отмечая, что он так и не додумался поднять надежный клинок охотника. «Ты была одной из самых сильных наследников», приблизившись к ее уху, произнес гнев почти потерявший сознание чародейки. «Ты лучше всех ненавидела остальных, и я бы тобой даже гордился, если бы не одно «но», я никогда не был хозяином ненависти. Это жалкие людишки дали мне такое прозвище за то, что я гораздо лучше остальных расправлялся с нашими врагами. Забавно, да, как быстро простой бог-кузнец может стать настолько мелочным». Гнев замолчал и с интересом посмотрел в отражение глаз своей дочери. «Хотя он до сих пор может легко разрушить твои планы». Рейнар резко развернулся и подсел под черный клинок Алекса. Идущий из сердцевины меча черный свет на мгновение погас, и пришедший изнутри клинка приказ заставил охотника прекратить уже запоздалую атаку и отскочить в сторону. Как раз вовремя, Алекс успел избежать сильнейший удар гнева, который наверняка отбросил его на один из острых экспонатов и прекратил жизнь охотника. Рейнар усмешкой оценил ловкость своего противника, схватил лежащее почти под рукой странное подобие топора с очень тонким лезвием и накинулся на Алекса. Человек из Крансмарка оскалился на своего противника и привычным разворотом ушел в сторону от его атаки, случайно толкнув и обронив мутные склянки с червями внутри. Бывшие жильцы мигом почувствовали свободу и направились к ближайшим щелям. Алекс увидел, как от ярости расширились глаза гнева и, сплюнув себе под ноги, ударил клинком о клинок, приглашая противника еще раз попробовать достать охотника. Рейнар без всякого энтузиазма оценил действия своего оппонента, отбросил топор в сторону и пошел на Алекса с голыми руками. Шаг, второй, третий и, когда гневу оставалось только протянуть руку, чтобы добраться до охотника, в него прилетел огненный шар. Заклинание Эниды ударилось об его плечо и тут же разорвалось, охватывая огнем все одеяние первоначала. Пламя за считанные мгновения полностью покрыло Рейнара и стало раздирать его на части. Однако, кажется, гнев даже не почувствовал этого. Он с интересом посмотрел на горящие пальцы, перевел взгляд на чародейку, и охватившее его пламя тут же пропало. «Серьезно?» – холодно спросил он, полностью забыв про охотника, и направился к чародейке. Алекс попытался воспользоваться этим и напасть на первоначало, но Рейнар увернулся от его атаки, даже не посмотрев на охотника и ловкой подножкой отправил его на пол. Убийца демонов попробовал встать, чтобы снова попытаться одолеть своего врага, но при первой же попытке обнаружил, что его мышцы перестали слушаться своего хозяина, и охотник превратился в беспомощную куклу. «Это и был твой план. Ворваться сюда, разгромить величайший в мире музей темных времен и полить меня огнем». Гнев продолжал наступать на чародейку, постепенно теряя свой человеческий облик и возвращая истинное обличие. Его кожа стала необычайно бледной, почти серой, все морщины разгладились, а в некоторых местах появились шипы. Глаза продолжали гореть ярко-алым огнем. «Я могу понять Скирла и охотника, хоть им и рассказывают, кто мы такие, но они и понятия не имеют, как нас убить. Но ты, колдунья, любимица архимага и моя наследница, ты разочаровываешь меня, Энида. Ты и вправду решил, что я настолько глупая», — фыркнула в ответ чародейка, подбирая лежащий у ее ног охотничий клинок. По правде говоря, она и понятия не имела, что делала, отправляя огненный шар в сторону Рейнара. Когда Энида увидела, как гнев собирается напасть на Алекса, она настолько испугалась за его жизнь, что, не отдавая себе отчета, сделала первое, что пришло в голову, отвлекла внимание отца на себя. «А ты и вправду до сих пор думаешь, что меня можно обмануть?» — иронично спросил гнев, медленно приближаясь к чародейке, и поднял левую бровь. В этот же момент желудок Аниды снова пронзила острая боль, но в этот раз она была готова к удару магии и направила немалую часть своих сил, чтобы отбить эту атаку и приглушить боль. Через несколько секунд гнев перестал терзать ее внутренности и насмешливо наклонил голову. «Почему ты еще борешься? Играешь со мной в мои игры? Ты же знаешь, что лучше умереть в пасти демона, чем стать моей жертвой. Помнишь, как я показывал тебе свои казематы? Тебе и еще нескольким наследникам постарше». «Помню», — сухо ответила чародейка и отступила на несколько шагов назад. Увидев Алекса, она тут же поняла причину, по которой он до сих пор не встал, и бросила все свои магические силы на то, чтобы снять с него проклятие своего отца. подумав, что гнев все равно сначала разберется сначала с ней, а уже потом набросится на охотника. Она решила продолжить разговор и потянуть время, пока ей не удастся распутать структуру заклинания и вернуть подвижность своему напарнику. «Как помню и то, что ты учил маленькую девочку потрошить стариков. Наполненные дерьмом кишки не самые лучшие воспоминания о детстве. Ты не имела на него никакого права», — гнев пожал своими деформированными плечами. «Я учил тебя защищать наш мир, а не играть с куклами и мечтать о принцах. Это глупо, особенно, если учесть, что все носившие титул принц уже давно мертвы, а дурацкое звание кран-принц – просто пережиток прошлого». «Как знаешь», – с улыбкой ответила Энида, с необычайной легкостью расправляясь с заклинанием своего отца и возвращая охотнику подвижность. Алекс моментально схватил оружие, поднялся на ноги и медленно направился к гневу, в очередной раз надеясь напасть на него сзади. «Ты снова пытаешься меня обмануть, наследница», – в ярости прошипела первоначало и тяжело вздохнула. Сделав несколько быстрых шагов, Рейнар вплотную приблизился к Ниде, схватил ее за шею и бросил к стене. Чародейка сильно ударилась о камень и безвольно рухнула на пол. Разобравшись со своей дочерью, гнев развернулся и направился к охотнику. «Господин Крон!» – выкрикнул он, непроизвольно выплевывая странную темную слюну, которая была настолько вязкая, что часть ее, вырвавшись наружу, тут же падала и приклеивалась к тонкому подбородку Рейнара. «Добро пожаловать ко входу к пустоте. Многие люди не отличают ее от твоей защитницы тьмы, но я сейчас же покажу тебе разницу. И в этот раз хаос не поможет тебе отвертеться от этого урока. А мне и не нужна его помощь», — с усмешкой произнес Крон. «Именно Крон, потому что Алекс понял, что сейчас ему понадобятся все его силы, чтобы одолеть своего противника, и внутренний демон, о котором знал только он, как никто другой подходил для этой драки. Он выпустил свою вторую личность на волю и снова превратился в холодную машину для убийства. Хаос всего лишь мелкая сошка в руках его более древнего хозяина. Я прав. У многих из вас есть господа, и они лишь делятся с вами силой, позволяя смотреть за миром, когда у них нет на это времени. Какая тебе разница?» Усмехнулся гнев, возвращая себе нормальную форму. Голос его снова звучал спокойно, а глаза выдавали его усталость от всего, что происходит вокруг. Рейнар действительно лишился рассудка, и его разум не мог сосредоточиться на стоявших перед ним врагах. Его взгляд, снова метнувшийся к монолиту, только подтвердил схожие мысли напарников. «В отличие от вас, мелких и больших духов, люди еще стремятся к знаниям, но тебе на это наплевать, не так ли?» Крон усмехнулся и посмотрел на мечи у себя в руках. Ему казалось, что он слышал легкий шепот, который пытался проникнуть глубоко в подсознание Алекса и изменить его изнутри. Быстро определив, что именно пытается с ним поговорить, он покачал головой и сказал: «Они уже добрались до тебя. Шепот Аскаила, так демоны называют то, что ты слышишь, как давно скверно нашептывала тебе на ухо. Как долго ты смог сопротивляться ей прежде, чем стал таким?» Глаза Рейнара снова вспыхнули ненавистным огнем, и он смог отвлечься от монолита. Гнев посмотрел на Алекса, заинтересованно подняв брови. Вызвав у охотника смятение, он за считанные мгновения оказался возле него и ударил его по лицу тыльной стороной ладони. Охотник упал, выронив из рук оба клинка. Еще через мгновение он понял, что они бы все равно не смогли помочь выбраться из западни. Гнев, словно мстил Алексу за Августина, сел на него и прижал коленями локти охотника, сделав руки практически бесполезными. Оказавшись над противником, Рейнар раскалился и начал жестоко избивать своего врага. «Ты считаешь меня дураком, Крон!» — крикнул Рейнар и ударил Алекса в глаз. Охотник попытался вырваться из хватки гнева, но первоначало крепко пригвоздило его к полу и не собиралось отпускать. Он дернулся еще несколько раз, пытаясь пальцами добраться до лежащего почти под рукой черного клинка, но Рейнар отвесил ему еще один удар, который пришелся прямо по оставленной ламией ране. Из-за боли мир снова на время потерял краски, но грубый голос первоначало придал охотнику сил и заставил вернуться к реальности. «Я не позволю тебе так просто избежать наказания», — произнес Рейнар, отвешивая отрезвляющую пощечину и заставив Алекса окончательно прийти в себя. «Представляешь, как это приятно, растягивать твои мучения, когда в моих руках есть сила буквально за мгновение стереть тебя в порошок. Ради Эниды я готов подарить тебе вечность». Алекс хотел огрызнуться в ответ на слова Рейнар, хотел сказать ему хоть что-нибудь, что отвлекло бы охотника от ужасной боли в щеке и в почти ослепшем глазу, но новый удар гнева, снова пришедшийся по ране, заставил его выбросить эти мысли из головы и забыть обо всем. Боль была настолько сильная, что Алекса наверняка согнула бы пополам, если бы не Рейнар, который не позволял ему сделать ни одного движения. Он не знал, сколько провел времени, пытаясь справиться с болью, наверняка иллюзорной и усиленной гневом, пока новый удар не привел охотника в чувство. На этот раз пострадал его нос, и Алекс мог поклясться, что если он каким-то чудом и выживет, то щека будет не последним уродством на его и без того не самом красивом лице. «Почему ты, как дурак, поверил незнакомой женщине и пошел за ней на край известного людям мира?» Ослабив напор, спросил Рейнар и рассмеялся. «Ты действительно верил, что с помощью меча можешь уничтожить наследника существа, которое выжгло больше половины вселенной? Миллионы миров пали от руки Аскаила, а ты, простой охотник, решил, что можешь как-то противостоять ему? Или тут дело в другом?» Рейнар всерьез задумался, но увидев, что глаза его слушателя снова начали фокусироваться на происходящем, еще одним ударом отправил охотника на границу между реальностью и пустотой. Весь мир снова перестал существовать для Алекса. Осталась только невозможная боль, идущая от маяка шепот, все больше заполняющий его разум. «Ты думал о том, что она может наврать тебе, но все же пошел за наследницей», продолжил злорадствовать Рейнар, когда увидел, что Алекс начал возвращаться к реальности. «Ты хотел все бросить и отказаться, но она что-то предложила тебе. Способ избавиться от клятвы. Деньги. Власть. Влияние. Кажется, я понял, она просто раздвинула для тебя ноги». «Да пошел ты», из последних сил проговорил Алекс, пытаясь не захлебнуться собственной слюной, которая стала вязкая, как смола, благодаря обильно текущей из разбитой десны крови. Охотник пробовал выплюнуть ее, попасть в лицо первоначала, но смог лишь выпустить пару кровавых пузырей. «Ты еще пробуешь бороться, похвально, может я смилуюсь и не буду дарить тебе вечность мучений». Рейнар схватил Алекса за шею и с силой сжал, лишь чудом не сломав хрупкие позвонки и не оборвав в одно мгновение жизни охотника. Пытаясь задушить своего беспомощного противника, гнев не переставал говорить, чтобы, как казалось Алексу, заглушить шепот Аскаила, который уже должен был восприниматься первоначалом, как вполне нормальный громкий голос. «Алекс из Крансмарка, ты хорошо послужил этому миру, но твое время вышло, как это бывает со всеми смертными. Вы должны умереть, господин Крон, и стать простой историей, которую будут рассказывать мои жрецы каждому, кто хотя бы в своих мыслях посмеет оскорбить меня. Как думаешь, это будет хорошая история? История о человеке, который перепутал одного из величайших богов с демоном». Дальнейший тщеславный монолог безумного Рейнара Алекс уже не слышал. Он не слышал вообще ничего, даже шепот Аскаила перестал существовать для борца с нечистью. Тьма окутала его взор, и тело человека из Крансмарка отказывалось напоминать своему хозяину о том, что оно существует. Охотник не чувствовал новых ударов, не чувствовал, как его легкие отказывают дышать, а сердце начинало останавливаться. Он не чувствовал и не слышал ничего. У него остались только свои мысли, которые твердили ему, что скоро его ждет встреча с той, что вечно голодна, с пустотой. Мир перестал существовать для Алекса, но не для Эниды. Ударившись о стену, чародейка на несколько минут потеряла сознание, однако сейчас она полностью пришла в себя и была готова для новой попытки убить своего отца, который, даже избивая Алекса, то и дело посматривал на пульсирующий маяк. Он был закаленным борцом с демонами и когда-то участвовал в изгнании Аскаила, но к этому дню скверна уже успела попасть в его разум и найти там свое место, из которого ее уже никто не сможет выгнать. Энида смотрела на первоначало и понимала, что остальные основатели мира хоть и не хотели этого признавать, но были на стороне наследницы, желая прервать мучения своего бывшего соратника. Если и не из жалости, то для общего блага и безопасности их мира, которому совсем не нужен еще один спятивший бог. Посмотрев на то, как гнев беспощадно душит Алекса, чародейка увидела лежащий возле его ног клинок, вспомнила, что именно им охотник намеревался убить архидемона и подумала, что такое оружие справится с ее отцом гораздо лучше, чем любое заклинание, в надежности которых она очень сильно сомневалась. Согласно кивнув своим мыслям, Энида собрала всю волю в кулак, отбрасывая страх перед мучениями и смертью, и направилась вперед. Шаг за шагом она приближалась к безумному основателю мира и, отбросив всю гордость, мысленно молилась каждому первоначалу, не забывая припомнить им, что если она не справится, то их драгоценный мир будет страдать от предательства одного из его защитников. Рейнар, кажется, абсолютно не замечал свою дочь, и Энида могла воспользоваться моментом, чтобы вспомнить о том, сколько ей пришлось перетерпеть, прежде чем оказаться здесь, но подойдя слишком близко к своему отцу, взяв в руки клинок Алекса, она увидела, как тяжело сейчас приходится ее напарнику, и все мысли мгновенно исчезли из ее головы. Чародейка сильно испугалась за жизнь охотника, который несколько раз спасал напарницу от смерти, и, не отдавая себя отчета, вонзила демонический клинок прямо в сердце первоначала. В это мгновение мир перестал существовать и для нее. Чародейка почувствовала острую боль и тут же потеряла сознание, и, возможно, только это помогло ей не умереть от шока. Если бы Блэкхард все-таки рискнул ослушаться Алекса и спустился в хранилище гнева, он бы увидел, как неестественно выгнулось тело Эниды, как она, подняв голову к потолку, истошно закричала, а ее глаза сверкнули тем самым огнем, что минут назад горел в глазах Рейнара. Чародейка осмелилась выполнить свое пророчество, но способ, которым она это сделала, не мог без проблем уничтожить первоначало, и она на себе испытала действие странного клинка охотника. В этот момент кожа на ее руке покрылась ужасными волдырями, а ногти почернели и были готовы покинуть пальцы, когда чародейка наконец отпустила клинок и упала на пол рядом с Алексом. Что-то подобное сейчас происходило и с Рейнаром. Физическое тело первоначала страшно изогнулось, рот издал ужасающий вопль, его глаза потускнели, а волосы начали стремительно белеть и выпадать. Кожа возле сердца почернела, обуглилась и стала похожа на стенки старого осиного улья, которые уже давно покинули его хозяева. В отличие от Эниды, нанесенные Рейнару увечья были смертельны. Клинок не просто попытался забрать жизнь и душу у прикоснувшегося к нему существа, он лишил первоначала важной части любого духа, и без этого гнев был просто обречен исчезнуть и стать всего лишь одной из историй, которых было полно в его хранилище. Если бы Блэкхард сейчас был в этой комнате, он бы увидел, что над Алексом зависло огромное пятно красного света, последнее, что осталось от Рейнара, но Скьярл не решился ослушаться своего друга и в этот момент наблюдал в огромное окно, как исчезает иллюзия боя, до сих пор сдерживающая жрецов, как умирают превращенные в твари рабы гнева, и как его последователи встают на колени перед дворцом, напевая странную мелодию, похожую на ритмичные удары кузнечного молота о наковальню. Только после того, как Скьярл спустя несколько минут понял, что происходившее за окном действие было похоже на похоронное прощание, он решился спуститься в хранилище и проверить своего друга. Обступив трупы нескольких тварей Рейнара, которые были во дворце и рискнули напасть на раненого Скирла, Блэкхард задержался на мгновение у входа в подземелье и, приготовившись к худшему, шагнул в темный проход к хранилищу. Наследница справилась со своей задачей. Раздался грубый голос, когда мужчина в желтой робе наконец смог найти нужное сплетение заклинаний, чтобы настроить связь. Перед ним возникло огромное лицо одного из самых ужасных демонов, способное напугать не только самых бесстрашных охотников, но и некоторых первоначал. «А ваш наследник уже готов выполнять свою задачу», — огрызнулся мужчина в ответ и уселся на довольно старое и изъеденное молью кресло. Выставив ладони клином перед собой, он поднял брови и произнес: «А вы ожидали что-то другое от моих людей? Не обманывайся, твои люди бесполезны», — демон устало посмотрел на своего собеседника, всерьез раздумывая, пропустить ли его слова мимо ушей или запомнить и наказать, когда он сможет до него добраться. Решив, что этот мужчина все равно не доживет до их встречи, демон понял, что будет глупо обращать внимание на капризного ребенка и сказал: «Я чувствую выбранного тобой охотника возле маяка. Значит, старик Рейнар мертв. Ты уверен, что этот человек не стал его пешкой? И он действительно такой глупый, что ринется выручать охотников, когда его никто не звал? Ты ничего не слышал о клятве?» — спросил человек и, почесав подбородок, щелкнул языком. Дело в том, что, разобравшись с Рейнаром, он просто не сможет игнорировать общий призыв, и не стоит исключать собственные интересы, гордыню, например, или волнение за оставшихся друзей, за жизнь которых он непременно отдаст многое. «Значит, я возьму одного из них», – задумчиво сказал архидемон и зловеще усмехнулся. «Господин Крон должен встретиться с моим наследником, и его друзья сами приведут его ко мне. Доставь кого-нибудь, кого твой охотник захочет непременно спасти, вдомен моего наместника, и наш уговор будет выполнен, а твоему хозяину останется только ждать. Как прикажете, лорд Аскаил», мужчина учтиво наклонил голову, пытаясь спрятать довольную улыбку от своего великого собеседника. Услышав недовольное дыхание, человек понял, что был раскрыт, однако ему было абсолютно наплевать на реакцию создателя скверны. Он знал, что архидемону безразличны его выходки, и поэтому ничего не смогло остановить его грубо развеять заклинание и оборвать связь, погрузив комнату во тьму. Энида очнулась через несколько минут, как Рейнар окончательно исчез, и увидев бесчувственного Алекса, немедленно бросилась к его телу. Распахнув плащ и примкнув ухом к груди, она пыталась услышать биение его сердца, но главный орган охотника не подавал никаких признаков жизни. Тогда она, не раздумывая, бросилась к его рту, попыталась вдохнуть в напарника воздух и снова метнулась к его груди. Толчок, никакой реакции. Прошла секунда, чародейка собралась с силами и толкнула еще раз. Снова ничего. Тогда она попробовала еще раз. И еще раз. Снова бросилась к рту Алекса, наплевав на всякую брезгливость, с усердием вдохнула в него кислород и снова бросилась к груди. Чародейка толкнула. Никакой реакции. Она послушала еще раз сердце охотника, но снова не обнаружила ничего, кроме тишины. Тогда Энида еще несколько раз толкнула его грудь и ударила охотника от бессилия. Бросив последний взгляд на отправившегося в пустоту Алекса, она уселась возле него и закрыла свое лицо руками. В эти мгновения Эниде казалось, что она потеряла что-то очень важное для себя. Что-то, чего она никогда не ценила, но на самом деле это было очень дорого ей. И тогда она, возможно, в первый раз в своей жизни пожалела о том, что с самого начала недооценивала повстречавшегося ей человека. И пусть обычно это были простые вельможи, случайные наемники и неумелые маги, однако сейчас с этим человеком оказался Алекс из Крансмарка, единственный из людей, кто смог оскорбить величайшего в мире колдуна, выжить и даже победить его, а потом вместе с ней справился с первоначалом и помог ей исполнить пророчество. Ценой собственной жизни, или нет, Энида сквозь свои тихие всхлипывания, появившиеся вместе с редкими слезами, разобрала тихое прерывистое дыхание, которое очень напоминало ей смех. «Энида», — прохрипел Алекс, разразившись громким смехом, который Энида однажды слышала, когда была при дворе одного из баронов Маравала, не справляющегося с туберкулезом. Чародейка была несказанно рада тому, что ее напарник очнулся, и она не заметила, что он произнес другое слово за место имени чародейки. «Что?» — спросила моментально повеселевшая Энида и наклонилась над охотником. «Энида», — повторил Алекс, смотря затуманенным взором прямиком в карие глаза бывшей наследницы гнева. Снова рассмеявшись, он сказал: «Шлюха на том диком южном языке звучит как Энида». «Ты снова все испортил», — сказала Энида, отстраняясь от охотника, и для порядка один раз ударила его в грудь. Алекс еще больше разошелся смехом и попробовал подняться с уже холодного пола. Когда первоначало еще было живым, каменные плиты вопреки законам мира давали тепло, а не забирали, но сейчас, когда Рейнар был мертв, все пришло в норму. «А еще ты не умеешь целоваться, и от твоих толчков сердце никогда не запустится», — пробормотал охотник, чтобы отвлечься от боли в ребрах, которые опасно хрустнули, когда первоначало, абсолютно не стесняясь, уселась на тело Алекса. «Толкать нужно всем телом, а не одними руками. И чему вас только в Маравале учат? Знаешь, я уже пожалела, что ты не умер», — пробормотала Энида, мысленно ругая себя за слезы, которые охотник наверняка успел увидеть. Как ты вообще могла перепутать право и лево, да еще и догадалась слушать сквозь рубаху? Перебил ее Алекс, отвечая своим вопросом на почти озвученный вопрос чародейки. Энида уже снова хотела попробовать сжечь охотника, но появившийся у выхода Блэкхард напомнил ей, что это полностью бесполезная затея. «Алекс, бросаясь к охотнику», — прокричал Скьярл. Охотник мгновенно подскочил с места, словно и не был при смерти несколько минут назад, и попытался спрятаться за одним из постаментов, чтобы не оказаться в губительных для его пострадавших ребер объятий Скирла. Увидев такую реакцию, Блэкхарт остановился, счастливо улыбнулся и проговорил: «Хвала 7-16, что у вас все получилось. Вы бы видели, что сейчас происходит наверху. Первоначалом хвалу мы точно не будем воздавать, а вот нашей чародейке стоит сказать спасибо». Алекс благодарно посмотрел на Эниду, слегка наклонил голову и хмуро посмотрел на Блэкхарда. Потомок великанов напомнил ему, что у охотника куча отложенных в долгий ящик дел, за которые он должен немедленно взяться. И в первую очередь он должен был спасти Марию. «Что-то случилось?» – спросила Энида, пока Скьярл не успел заметить взгляд Алекса. «Все в порядке. Просто они встали на колени и молятся». Блэкхарт посмотрел на охотника, наконец заметил его хмурый вид и захотел поинтересоваться, все ли в порядке, но увидел у ног Эниды убивший первоначало клинок и потерял голову. Подняв меч, он повертел его в руках, проверяя на сбалансированность, и спросил: «Это он? Ты искал именно этот меч?» «Да». Алекс грубо сорвал красную скатерть с одного из постаментов, опрокинув банки с мумиями исчезнувших животных, и бросил ее Скьярлу. «Обмотай его этой скатертью и оставь чародейке на хранение. Ты должен проводить ее до Маравала и проверить, все ли будет в порядке с госпожой фон Рейнер. Он должен проводить меня». Состроив на лице недовольную гримасу, спросила она и схватила Алекса за рукав, когда он проходил мимо нее, направляясь к выходу. Охотник хмуро посмотрел на чародейку, взглядом намекая, что она должна отпустить его, но Энида и не подумала слушаться его. «А куда идешь ты? И почему Скьярл должен провожать меня?» «Потому что этот клинок не игрушка, а ты пережила его влияние». Алекс не стал вырываться. Он по-дружески положил руку ей на плечо, подождал, пока чародейка выпустит его локоть, и взял ее почерневшую ладошку. Охотник только сейчас заметил, что она была левшой, и с сожалением посмотрел на изувеченную кисть Эниды. «Каждое оружие здесь принадлежит скверне, а значит, есть шанс, что она проникла в тебя через клинок. Если такое действительно случилось, то нам стоит быть осторожными. Я не смогу долго сопротивляться клятве и к началу следующего года должен быть у прорыва скверны вместе с остальными охотниками. Скьярл же свободен от всяких обязательств». «Ничего я не свободен», — попытался поспорить Блэкхарт, но, увидев хмурый взгляд, Скьярл коротко кивнул и направился искать ножны для странного клинка. Он мог пронести их до Маравала и в скатерти, но это непременно бы вызвало вопросы у стражников, а так клинок будет выглядеть как вполне обычное оружие, до которого никому не будет дела. «Ты используешь меня, как подопытную», — усмехнулась чародейка, отстраняясь от Алекса. «Это подло и...» «Это мера предосторожности», — холодно перебил ее охотник и указал на Блэкхарда, с интересом осматривающего каждый артефакт. «Думаешь, ему не нужно спешить на юг? Он знает, что Мария сейчас в опасности и хочет во что бы то ни стало спасти ее, однако вместо этого он покорно согласился проводить тебя до Маравала и проследить за тем, чтобы ты не перешла на сторону скверны и не нанесла удар по герцогству. Демонам нужен этот мир, и они с радостью используют тебя. Ты используешь меня, как подопытную», — сделала окончательный вывод Энида, недовольно повесила голову и обратила внимание на лежащий у ее ног черный клинок. Алекс проследил за ее взглядом, поднял оружие, свою законную добычу, несколько раз взмахнул им, подошел к постаменту, где недавно покоился меч, взял его ножны и закрепил их за спиной. «Ученые Адаларна будут рады исследовать его», — ответил Алекс на ее возмущенный взгляд. «Тебе все равно плевать на артефакты, так что мы с Блэкхардом уже решили обязательно вернуться сюда и взять себе оставшуюся коллекцию. Однако сейчас это не важно». Охотник замолчал и посмотрел на огромный красный маяк, который медленно пульсировал, распространяя по комнате волны алого цвета. Он слышал шепот, и несуществующий для других голос Соскаила обращался именно к нему, иначе Блэкхард и Энида уже давно бы разглядели в монолите опасности и постарались уйти отсюда как можно дальше, однако они даже ни разу не посмотрели на него, и это очень сильно напрягало охотника. Чутье Алекса кричало ему перестать смотреть на камень, сказать последнее слово и как можно быстрее убраться из этой комнаты, и человек из Крансмарка поспешил послушаться свой никогда не ошибающийся голос разума. Выгнав из своей головы сомнения, что каждое его решение, принятое в этой комнате, было выполнение неразборчивой воли Аскаила, Алекс провел ладонью по щеке чародейки и сказал: «Мы еще встретимся, посланница Августина, и, Если клинок не подтвердит мои опасения, то я обязательно найду тебя в Моравеле и как следует отблагодарю за помощь». Охотник видел смутившийся взгляд Эниды, видел, что она хочет что-то сказать, но он уже решил, что не будет выслушивать прощальных слов чародейки, которая наверняка задержит его и украдет драгоценные минуты, все больше убивающие Марию, и натянув капюшон на свою голову, Алекс по привычке ссутулился и направился к выходу. Энида хотела окрикнуть охотника, но слова застряли у нее поперек горла, и она просто молча наблюдала, как ее бывший напарник поднимает с пола исписанный рунами клинок и, не оборачиваясь, уходит. Она знала, что сейчас он преспокойно поднимется наверх, без всяких проблем пройдет через толпу сидящих на коленях жрецов, выйдет за пределы города, сядет на Буцефала и, возможно, навсегда уедет на юг. «Алекс всегда выполняет свои обещания», — сказал подошедший сзади Блэкхарт, положив свою тяжелую руку на ее плечо. «И он обязательно вернется в Моравел». «Я знаю», — сухо сказала чародейка, принимая из второй руки скирла спрятанный в чужие ножны зачарованный клинок. «Алекс просто не может по-другому».